Глава 15. Как оказалось, Аарон не пошутил о своем намерении быть все время рядом и развлекать меня всю неделю. На следующий же день, прямо с утра, он ждет за дверью моей спальни. Я сталкиваюсь с ним нос к носу, когда выхожу. Готово? Вышедшие вслед за мной служанки испуганно подскакивают от голоса Аарона. Заметив их, парень улыбается и кивает в знак приветствия. «Разве ты не завтракаешь в это время с Даниилом и Хеленой?» «Завтракаю. Но сегодня Даниил занят, поэтому я решил, что тебе захочется составить мне компанию». «Я уже немного поела». «Я аккуратно. Знаю, что Инна и Марина все еще рядом». «Тогда можешь посмотреть, каким я». Аарон, игнорируя мой возмущенный вид, взмахивает рукой, призывая следовать за ним. «Я открываю рот, чтобы отказаться от его приглашения, которое таковым и не является». Но Инна ненавязчиво подталкивает меня в поясницу, заставляя сделать несколько шагов. «Идите, госпожа. Аарон добрее, чем кажется». «Откуда ты знаешь?» «Он хоть и друг принца, но вежлив со всеми из прислуги. Многих знает по именам». Положившись на мнение девушки, я иду вслед за молодым человеком. Из-за забинтованных рук утром я не смогла справиться с пуговицами рубашки, поэтому служанки надели на меня платье с длинными широкими рукавами. К моему удивлению, весь верх, включая корсет, золотой вышивки и кружевах, и только юбка алая. «Расскажи мне о себе, раз приходится сидеть с тобой». Мы садимся за уже знакомый стол на небольшой кухне. В этот раз, помимо нас, здесь крутятся еще несколько служанок, которые подают Аарону завтрак. Сегодня он в черной рубашке и черном кафтане, обильно украшенном серебряной вышивкой. Разглядывая его одежду, я отмечаю, что несколько верхних пуговиц на рубашке он, как всегда, не застегнул. После моего вопроса Аарон запускает руку в свои темные волосы, задумчиво разглядывая стоящую перед ним кашу с фруктами. «У тебя есть конкретные вопросы? Или мне начать с самого начала?» Аарон берет ложку и дожидается, пока слуги покинут кухню, оставляя нас одних. Я не давлю, понимая, что он не желает делиться всем при свидетелях. «Расскажи, о чем хочешь. Может, у тебя тоже есть младшая сестра?» «Есть. Только не сестра, а брат». Аарон быстро заглатывает несколько ложек каши. «Вы с ним близки?» Я упираю локти в стол и кладу подбородок на руки, мило улыбаясь, всем видом показывая, что готова выслушать увлекательную историю, раз уж мне отсюда не уйти, пока он не доест. Аарон поднимает на меня растерянный взгляд и начинает неловко кашлять, прикрывая рот рукой. Не знаю, что его так удивило, но я еще больше расплываюсь в улыбке. «Не особо. С 10 лет я мало с ним виделся. Родители хотели, чтобы я стал ближе ко двору. Считали, что мое место возле короны. Поэтому всегда отправляли учиться в столицу. Домой я возвращался раз в несколько лет, и то на короткий срок». «Твои родители погибли?» «Да». «А брат?» «Брат жив и живет в нашем поместье под присмотром дяди. В последний раз я видел его, когда Даниил ездил за тобой. А еще год назад я на 4 месяца уезжал домой. Слышал, что дядя захворал. До этого я виделся с ним сразу после смерти родителей. Приезжал его проверить». «Ты любишь своего брата? Или вы слишком отдалились?» «Люблю. Он и дядя – единственная семья, что у меня осталась». «А какой у тебя дядя?» Молодой человек внезапно криво улыбается, вновь принимаясь за еду. Я терпеливо жду, пока он все проживет. «Дядя у меня хороший человек, но несколько лет в молодости жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. К счастью, денег у нас достаточно, но когда я понял, что мне придется оставить брата на попечение такого разгильдяя, то начал переживать. Но, к моему удивлению, наше поместье по-прежнему цело, а дядя оказался достойным опекуном. Долгое время он был одиночкой, семью так и не завел». «Ты ведь завершил обучение в академии. Почему не вернешься к брату?» «Пока не могу. У меня есть причина задержаться в Ярате». Аарон замолкает, продолжая завтракать. Я еще какое-то время пристально наблюдаю за ним, ожидая продолжения. Но он делает вид, что не замечает моего внимания. История у него вышла скудная. Я ожидала чего-нибудь поподробнее, но не рискую расспрашивать еще больше. Все-таки мы не друзья, это его жизнь, и я не имею права в нее лезть. Ко мне с расспросами он тоже не пристает. Но почему-то внутри поднимается разочарование. Я откидываюсь назад на спинку стула, задавая вопрос, который не планировала когда-либо озвучить. По крайней мере, не в той форме, в которой он вырывается у меня изо рта. У этой причины случайно не карие глаза и приятный смех? Аарон опять не доносит ложку до рта и с недоумением поднимает на меня взгляд. Глаза бегают по моему лицу. Вижу, как он усиленно пытается понять, о ком я говорю. Ему требуется около 10 секунд, прежде чем осознание появляется в его глазах. Аарон медленно опускает ложку в почти пустую миску. Что скажешь, если у этой причины милый смех и светло-голубые, почти прозрачные глаза? Уголки его губ дергаются вверх. Скажу, что это бред. Вот и на твое предположение я отвечу тем же. Но мне приятно. Он так быстро доедает кашу, запивая ее чаем, что я успеваю задать следующий вопрос, только когда он уже встает на ноги. Что приятно? Твоя маленькая, но ревность. Я не... Он прикладывает палец к губам, и я замолкаю, напряженно оборачиваясь и прислушиваясь к слабому шуму, доносящемуся из коридора. Где-то во дворце слуги и стражи занимаются своими делами. Ничего необычного. И когда я снова поворачиваюсь к Аарону, он хитро улыбается тому, что ему так легко удалось перевести тему и сбить меня с толку. Одним завтраком все не ограничивается. Аарон таскает меня с собой повсюду следующие 3 дня. Я составляю ему компанию за завтраком и ужином. В обед я проверяю Николая, а мой охранник проводит время с принцем и принцессой. Временами я смотрю, как Аарон и Даниил тренируются. Кроме того, Аарон проводит мне подробную экскурсию по всему дворцу. Он показывает длинную галерею семейных портретов Рахмановых, где к середине я уже устаю смотреть на похожих друг на друга родственников. У большинства либо голубые, либо карие глаза. Волосы от очень светлых до русых, за редким исключением в виде каштановых. Немало родственников Даниила имели такие же аккуратные черты лица, как и они с сестрой. Потом мне становится скучно, и Аарон показывает сады. Сейчас на пороге зимы, без яркой зелени и цветов, они выглядят совсем скудно, а фонтаны и вовсе молчат, высушенные. Иногда я сбегаю от своего охранника, сворачивая в один из многочисленных коридоров, пока он идет впереди, увлеченный собственным рассказом. Но каждый раз Аарон достаточно быстро меня находит, ориентируясь во дворце, как у себя дома. А если даже от компании Аарона мне ближе к вечеру удается отдохнуть, то эстафету сразу принимает Даниил, принося подарки или продолжая свои уже ставшие привычными ухаживания. На 4-й день Аарон вновь с легкостью находит меня в библиотеке, где я скрываюсь от него среди многочисленных полок. В тот момент я сижу за одним из длинных столов, медленно листая книгу с легендами о Марах, которую нашла на полке. От книги пахнет старостью и пылью. Страницы пожелтели, хотя алый оттенок краски на иллюстрациях, где изобразили Мар в плащах, остается все таким же насыщенным. Заметив красный корешок с выведенным на нем золотыми буквами названием, я вначале прошла мимо, не желая вспоминать о своем конце. Но, сделав всего 5 шагов, замедлилась и, ненадолго замявшись, вернулась за книгой. Мне стало интересно, что такого Даниил нашел в историях о нас. Что писали о моих сестрах? Как свидетели рассказали потомкам историю о моей сестре и предательстве принца Сирата? Но начала я с самых первых страниц, пытаясь найти что-то о связи между Марами и Мороками. Есть ли здесь какие-то упоминания о том, как Марана связана с тенью? Хотя эта книга больше напоминает собрание легенд или сказок, чем подборку реальных фактов. Вот ты где. Аарон садится напротив меня. Нашла что-нибудь интересное? А когда я ничего не отвечаю, продолжая аккуратно листать книгу, лежащую передо мной, парень наклоняется через стол, пытаясь прочитать текст. А, книга о Марах. Та, что так любит Даниил. Уверен, он каждую историю наизусть знает. А я почти не читал. Почему? Я поднимаю на него взгляд. Хм, ты права. Давай посмотрим, что написали о тебе. Расплываясь в улыбке, он резко дергает книгу на себя. Я пытаюсь схватить ее, но не успеваю и вою, когда слишком сильно бью ранеными руками по столу, где еще секунду назад лежал алый том. Аккуратнее, дорогая Агата. Аарон подражает Даниилу, в ответ на что получает от меня витиеватое ругательство. Но его улыбка становится лишь шире. Не волнуйся, я зачитаю вслух. Он начинает активно листать страницу за страницей, уходя все дальше к концу книги. Так, легенда об Ольге. Диана, единственная среди Мар с другим оттенком волос. Знаменитая Сильвия. Мара по имени Аделя. Здесь про то, как она продлила жизнь одного из королей Сирата. Аарон перечисляет без остановки, а я слабо киваю, узная эти истории. Здесь история про Мару и Морока? Что? Я прихожу в себя. Они любили друг друга? Как это любили? Я тяну руку, пытаясь выхватить у него книгу, но Аарон отклоняется, не прерывая чтение. Мара по имени Дана нашла тяжело раненого Морока в лесу, и не смогла она пройти мимо, сожалея о судьбе его, ведь у Мары всегда есть сестры, а Мороки, закончив обучение, остаются одни. Сняла с него маску Дана, чтобы осмотреть рану, что была на шее, и вылечила она его втайне от своих сестер, не зная, как те воспримут. Но полюбил Морок Мару и не захотел с ней расставаться, а Дана, хоть и полюбила его в ответ, но помнила о запрете на семью. Не хотела она лишать Морока шанса на будущее с кем-то, потому что у Мороков такого запрета нет. Пыталась она его прогнать, но тот не отступал, став ее тенью, что защищало ее не только от твари, но даже от дождя и печали. Не выдержала Дана, готовая ради Морока бежать от судьбы своей, отмеченной богиней. Однако вспомнила о доле сестер своих, что решила оставить позади, и рассказала Дана им всю правду, все как есть, решаясь выйти на свет перед судом ее семьи. А сестры ее... Аарон хмурится и задумчиво закусывает нижнюю губу, продолжая увлеченно читать про себя. Я вновь в нетерпении дергаюсь за книгой, но парень снова уклоняется. Что они сказали? Они разрешили. Потому что не было ранее такого, чтобы Мара и Морок захотели быть вместе. Оба они не простые люди, а особенные. И сестры не отказали Дане в благословении, а дали его охотно, радуясь, что хоть одна из них нашла счастье в их непростой доле. С тех пор тот Морок обрел дом, жил вместе с Марами и охранял их всех, как своих собственных сестер. Так спустя 10 лет он и погиб, защищая нескольких Мар, и оплакивали они его, словно родного брата, а Дана ушла вслед за ним. Я немигающим взглядом смотрю на лакированную столешницу, внимательно разглядывая узор на поверхности, созданный из разных сортов дерева. Мои мысли далеко. Во рту появляется неприятный привкус пепла. Дане повезло так, как везло лишь единицам из Мар. 10 лет счастья. Для нас это так много, но, несмотря на все, это и слишком мало. Кажется, вот это про тебя. Глава «Последние Мары». Я возвращаюсь в действительность, когда Аарон перелистывает страницы ближе к концу книги. Почему-то внутри у меня все сжимается от смущения, что там может быть написано что-то личное. Хотя в моей биографии нет ничего, чего я могла бы стыдиться. Но все равно напрягаюсь, ожидая, что он может узнать что-то, чем я бы не хотела делиться. Здесь небольшая сводка в начале. А вот и ты. Агата, черные волосы, светло-голубые глаза, стала Марой после смерти предшественницы Анастасии, которая умерла по естественным причинам от старости. Кровная и старшая сестра следующей и самой последней когда-либо жившей Мары Анны. Бывшие служительницы храма описали Агату как красивую девушку с упрямым сердцем, что усердно училась, занимаясь каждый день, чтобы стать лучше ради защиты своей сестры. Поговаривают, что первых своих упырей она убила в одиночку в возрасте 13 лет. Это рассказали дети, заблудившиеся в бесконечном лесу. Они поведали о том, как наткнулись на двух мертвецов и бежали, куда глаза глядят, пока не встретили Мару, собирающую грибы. По их описанию, она была едва ли старше их самих, и при ней имелся только небольшой нож. Марам запрещают сражаться до 16 лет, считая их неготовыми. Но Таня убежала, а защитила деревенских детей, которые клянутся, что видели, как... На лбу Аарона появляется несколько морщинок, пока он читает дальше про себя. Я закусываю щеку изнутри. Как одному из нежити она разорвала нити своими руками, потому что потеряла нож после убийства первого. Мара рассказала детям, в каком направлении идти, чтобы выйти к ближайшей деревне, но имени своего она так и не раскрыла, хотя позже было установлено, что к тому моменту лишь одна из Мар была подходящего возраста, и имя ее — Агата. Рассказчик описал все достойно и сухо, но там, конечно же, нет ни слова о том, что стоило детям уйти, как меня стошнило от смрада крови упырей, что покрывало мои руки. А потом я плакала от боли в разорванной нитями руке и скулила, когда мне зашивали ладони служительницы в храме. И все же я с удивлением смотрю на Аарона, слушая, как он читает. Я не рассказала всю историю даже Ирине, потому что нарушила правила. Я должна была убежать, а не драться. Хотя обо всем легко можно было догадаться по отметинам у меня на руке. Это все правда? Почти. Хотя на деле все было не так просто. Я разглядываю забинтованные ладони и только сейчас понимаю, что все мои старые шрамы пропали. После нити раны всегда аккуратные, хоть и глубокие. Заживают они, не оставляя уродливых рубцов, но и не пропадают бесследно. Раньше у меня на ладонях были полосы более светлой кожи, что служило напоминанием, сколько раз я использовала руки вместо стали. После оживления все шрамы пропали, словно мое тело полностью обновилось. Аарон переворачивает несколько страниц и вновь начинает читать. Рассказывают, что она пришла одна. Скинула с плеч черный плащ, чтобы взамен накинуть алый, явив стражам, что встали перед ней свою настоящую суть. И люди ахнули за ее спиной, слушая, как она приказывает им позвать принца, что убил ее сестру, одну из отмеченных самой богиней. Толпа роптала вместе с ней, чувствуя ярость и глубину ее горя, пока холодный ветер трепал ее темные волосы. И вытащила она оружие, получив отказ, одна против нескольких десятков. Аарон снова замолкает, пробегая глазами моменты моей смерти. Я решаю, что дальше вслух он читать не станет, но молодой человек тихо продолжает. Последний из Мар, Агата умерла в шаге от своей мести, смертью столь жуткой, что принц Сирата Ариан сам вытащил каждый из трех мечей, что пригвоздили ее к дверям. Сам уложил ее тело на пол, заворачивая в свою же королевскую мантию. И ставшие свидетелями стражи говорили, что он еще долго сидел с ее телом, прося прощения, и клялся он при всех, что Анны никогда не трогал. Слушая последние строчки, я не злюсь, но и ничего особенного не чувствую, только хмыкаю, а Аарон поднимает на меня взгляд. Принцу стоило сказать все это мне в лицо до того, как все мои сестры погибли. Ты бы ему поверила? Я бы его выслушала, а потом убила. Это было бы честно, и остальные мои сестры остались бы живы. Я морщусь, понимая, что существовало множество вариантов развития событий, которые могли сохранить им жизнь. Но все произошло так, как произошло. Вижу, твоя ненависть ни капли не ослабла, даже спустя столько лет. Аарон закрывает книгу и с тихим шорохом пододвигает ее ко мне по столу. Для меня этих 200 лет словно и не было. Я подтягиваю книгу к себе. Для меня все произошло совсем недавно. Неплохая книга. Но Даниил говорит, что есть особенная. Особенная? Да. Настоящий сборник самой достоверной информации о Марах и Мороках. Книгу эту написал некий Малахий Зотов спустя 100 лет после вашего исчезновения. Называется она «Забытая о Марах и Мороках». И Даниил узнал, что в ней содержится множество действительно достоверной информации, но найти труды Зотова ему так и не удалось. Автор написал лишь пару экземпляров, и кто знает, может, они давно сгинули. Госпожа! Госпожа! Марина ударяется об угол нашего стола, она тяжело опирается рукой на столешницу. Мы терпеливо ждем, пока она сможет произнести хоть слово. Судя по всему, она уже давно бегает, ища нас. Его высочество! Очнулся! Вас зовут, нигде не могут найти! Мы с Аароном переглядываемся и, скрипя стульями, оба вскакиваем на ноги, понимая, что служанка говорит о Николае. Что с ним такое, Мара? Король моментально накидывается на меня, как только я вхожу в комнату принца. Он очнулся, но сонный. Бормочет что-то. В комнате собралась целая толпа. Король с тремя стражами, няня и лекарь, Даниил и Елена, а теперь еще и мы с Аароном. Проигнорировав вопрос, я присаживаюсь на кровать, чтобы осмотреть Николая. Он вяло реагирует на все происходящее, но его зрачки сужаются и расширяются, хотя принц недовольно мычит, пока я касаюсь его века. «Няня, прикройте шторы, принесите воды и жидкой еды, вроде каши». «Не горячий!» Я вновь проверяю Николая, его пульс, состояние мышц. Говорит он с трудом, но это нормально. Все в напряжении ожидают моего вердикта, и я поворачиваюсь к королю. «Принц Николай здоров, но сразу вскочить с кровати он не сможет. Ему нужно время, чтобы оправиться и прийти в себя. Сейчас, в лучшем случае, мы успеем его напоить, и он снова уснет. Однако с каждым пробуждением ему будет становиться все лучше». Я приподнимаю голову принца и подношу к его губам свой отвар. Не сразу, но он делает несколько глотков. «Через 2 дня здесь соберется сенат. Он будет готов к этому моменту?» «Встать вряд ли. Говорить, возможно, сможет. Если повезет, будет сидеть. Если вам нужно доказать, что он жив, расскажите сенату, что он заболел, и приведите сюда кого-то одного для демонстрации. Не стоит приводить всех». «Это хорошая идея, отец». Николай еще какое-то время бессвязно бормочет, а после затихает, опять проваливаясь в сон. «Хорошо, так и поступим. Мара, ты тоже приглашена на праздник. Я хочу показать сенату, что ты реальна, и обсудить наши планы насчет Северина». Король не спрашивает моего мнения. Он поправляет мундир и выходит из комнаты вместе с 2 своими стражами. «Бедный наш старший брат». Елена садится на край кровати, откидывает назад светлые волосы и берет руку Николая в свои. «Теперь он очнется, и все станет как прежде». «Удвойте охрану у дверей этой комнаты». Стражник уходит исполнять распоряжение. «Верно». Принц обращается к девушке-лекарю, что осталось тихо стоять в углу. «Позаботьтесь о моем брате. Следите, чтобы в комнате всегда кто-то находился, и чтобы здесь всегда имелись еда и вода на случай, если он проснется. Чтобы было все, что может понадобиться. И если что-то пойдет не так, сразу зовите меня или Агату». «Хорошо, ваше высочество». «Агата, тебе нужно еще что-то сделать». Сегодня его волосы убраны назад, а мундир наглухо застегнут. Он непривычно серьезен, но стоит ему улыбнуться, и лицо вновь становится мягче. «Нет, теперь ему нужно лишь время». «Аарон, раз Агата будет на празднике, то и тебе нужно будет пойти. Составишь компанию Елене?» Аарон с полным спокойствием быстро кидает взгляд на принцессу и кивает, соглашаясь. «Конечно. Замечательно. Тогда, Агата, ты не возражаешь против моей компании?» Принц подходит ближе, но подобный вопрос от королевского отпрыска не вопрос вовсе. Так же, как и фраза, сказанная ранее Аарону, не была просьбой. «Нет, ваше высочество, не возражаю».